Глава 15. Утром написал Андрей. Он предлагал подождать меня в школе, чтобы отдать зонтик. Я согласилась. Было приятно, что он это предложил, но в голове почему-то крутились Дашины вчерашние слова. Если это правда и у всех происходит одно и то же, то зачем вообще что-то начинать? Откуда я взяла, что у меня будет по-другому? Наконец закончилась география, и наш класс толпой повалил гардеробу. Мое сердце билось часто. Очень часто. Андрей сидел в холле на банкетке и смотрел в телефон. Я увидела его издалека. Услышав шум, он поднял голову и нашел меня глазами. Несмотря ни на что, глубоко в груди у меня разлилось мягкое тепло. Я кивнула и зашла в гардероб. Даша все видела. Она широко раскрыла глаза. «Так-так-так, это что такое? Я не поняла». «Все, хватит, пожалуйста, я тебе потом расскажу». Я вышла, и он встал мне навстречу. Я знала, что весь мой класс, все девочки уж точно, смотрят на нас. Я чувствовала чужие взгляды спиной, а Андрей смотрел мне в глаза, и было непонятно, как ему все это. «Привет», — сказал он, улыбнулся и протянул мне зонт. «Вот, спасибо». «Не за что», — пробормотала я, взяла зонт и глупо добавила. «Привет». Он взял с банкетки куртку и спросил. «Пойдем». «А у тебя больше нет уроков?» «У нас классный час. Один раз можно пропустить». Я обернулась, помахала Даше, и мы вышли из школы. Пока мы не отошли подальше, я просто с трудом дышала. Все казалось, что кто-то смотрит и шушукается. Наверное, так и было. «Так тебе куда?» — спросила я. «Ну, я подумал, может, я тебя провожу». Тепло, заполнявшее меня, никуда не уходило, и я согласилась. Тогда Андрей снова взял у меня зонт. Я не собиралась заходить домой. Взяла тетрадки с собой в школу, и это значило, что у нас оставалось время, чтобы пройти пешком. Учебный центр был недалеко, две автобусных остановки. Сначала мы шли молча, а потом Андрей спросил, что я буду делать на осенних каникулах. «Не знаю», — сказала я. «А ты?» Я не знала даже, что случится завтра, чего уж тут было загадывать насчет каникул. И еще я думала, вот сейчас ему интересно, что я буду делать, а когда эти самые каникулы начнутся, я, может быть, буду сидеть и гадать, уставясь на телефон, почему он не пишет и куда пропал. «Я тоже не знаю», — сказал он. «Может, придется уехать на неделю». «Вот», — подумала я. «Я привыкну к нему, а он просто уедет. Почему все всегда так сложно и как понять, можно верить человеку или нет?» «Родители хотят поехать к дедушке с бабушкой в Подмосковье», — сказал Андрей. Тут мое сердце сжалось уже совсем по другой причине. Я ничего не ответила, не могла изображать беззаботность. И Андрей что-то заметил, потому что спросил. «Все нормально?» «Да, да, просто у меня дедушка весной. В общем, его теперь нет. Я раньше ездила к ним с мамой, и они звали меня приехать погостить подольше. Говорили, чтобы приехала сама, без родителей, на каникулах. И я все обещала, обещала, что приеду к ним. Но это нужно было бы ехать одной, а я не привыкла. Думала, как я сама. А теперь? Если бы все вернуть назад, я бы поехала. Я бы часто ездила, но ничего вернуть нельзя». Он остановился, и мне пришлось остановиться тоже. Я не смотрела ему в глаза, потому что было стыдно, что я гружу человека такими проблемами. Я хотела, чтобы все складывалось легко, но со мной, видно, это было невозможно. Кому вообще нужно выслушивать такие грустные, неприятные вещи? «Я к своим тоже не люблю ездить. У них у каждого свой характер. Они ссорятся часто между собой. Меня однажды к ним на 3 месяца отправили, когда Лёва родился. Он родился раньше времени и был слабенький. Мама с ним очень много возилась. И вот родители решили, что так будет лучше для всех. Просто убрали меня на время, чтобы не мешал. А я не понимал. Я ждал, что меня вот-вот заберут. Ныл каждый день, что хочу домой, а никто меня не забирал. Так 3 месяца. Все лето. Я не жалуюсь, ничего такого. Просто говорю, что я тоже не люблю к ним ездить. А они меня любят и зовут приезжать, и я их тоже люблю, но сейчас получается вот так». Я посмотрела на него. «Сколько тебе было тогда?» 6. Я молчала. В груди у меня давило и сжимало. То, что рассказал мне Андрей, было очень-очень личным. Слишком личным. Никто никогда не говорил мне таких вещей. Я вообще не помню, чтобы с кем-то обсуждала что-то подобное. И сейчас я не знала, что с этим делать. То, что он сказал, автоматически нас сближало. И я снова вспомнила Дашины слова. Видно, по моему лицу было заметно, что я думаю о чем-то плохом. Он снова спросил. «Все нормально?» «Да, да, просто я не очень хочу говорить о таких вещах. Знаю, я сама начала, но... Извини. Дальше мы шли молча. Андрей выглядел абсолютно незащищенным, но я не знала, можно ли ему доверять. Кто знает, может, он, как и Никита, легко сходился и расходился с людьми. Может, эта история про дедушку и бабушку уже не в первый раз вызывает жалость у девочки вроде меня. Мне было противно от этих мыслей, но я должна была защитить себя. Я знала, что не вынесу предательства. Именно сейчас меня это просто добьет. Я ведь ничего о нем не знала. Я вообще ничего ни о ком не знала. Старуха правильно сказала. Я копалась в своих мыслях и ничего вокруг не видела. А могла хотя бы слушать, что говорят наши девочки из класса. Уж они-то все про всех знали. Мы молчали, и это была неприятная, тяжелая тишина, не такая, как раньше. Я была рада, что идти недалеко. Когда впереди показалось здание учебного центра, я почувствовала облегчение. «Все, мне туда! Спасибо, что проводил!» Я остановилась, и тут в небе ужасно громыхнуло. Мы одновременно ойкнули и посмотрели вверх. Я сказала, «Ты беги на остановку, а то попадешь под ливень из-за меня!» Он покачал головой. «Да нет, пойдем, я же обещал тебя проводить». Мы быстро вбежали в холл. В этот момент снаружи снова громыхнуло и начался дождь, как я и говорила. Андрей посмотрел в окно. «Ну, пока. Иди, я немного пережду, когда станет потише». Мне было очень сложно и очень грустно, но я постаралась сделать голос максимально спокойным. Я посмотрела в пол и сказала, «Как хочешь».